Глава 9. Четверг, 3 апреля 1975 года. День. Москва. Улица Чайковского. Посольство жило своей жизнью. Деловито составляло отчеты, созванивалось с Госдепом, обговаривало встречи по линии советского МИДа, подсиживало вышестоящих, шпыняло подчиненных, кляузничало, шпионило потихоньку. И вот как раз шпионам, приписанным к посольским, было с утра неуютно. Дэвид Келли покидал их. Новым «Chief of Station» назначили Роберта Фултона. Келли сиял, как новый пятак, а Фултон не вылезал из кабинета, вникая в курс дел. «То есть, разгребая местную помойку», — криво усмехнулся Даунинг. Сам Джек отсиживался у себя, развалясь на кресле и закинув ноги на стол, на полированную спину этого бегемота. Новые метлы он не слишком опасался. Бобби Фултона он знал давно. Было время, чтобы изучить привычки его и суждения. Приятелями они не стали, сохраняя дистанцию, но все же знакомство давало мелкие преимущества. Даунинг усмехнулся. Все же боязнь кадровых перестановок угнездилась и в нем. «Это неспроста. Разбазарил ты, Джеки, всю свою энергетику. Изменил любви к перемене мест. Врос в этот кабинет, сроднился с Чайковкой, корешки пустил. Попробуй отдери. Возраст, что ли? Первый звоночек? Хватит, дескать, мотаться по планете, играя в агента 007. Остепениться пора, обвенчаться с какой-нибудь стервой, чтобы пилила без наркоза, детишек завести. Ага, подрастут и будут нетерпеливо на календарь поглядывать. Когда же папашин гроб покроют флагом, и бравые морпехи в парадках салютуют, оказывая почести. Им давно в наследство вступить охота, а он как Ленин, живее всех живых. Дверь резко распахнулась, и встрепанная Марта затараторила. «Джек, тебя шеф вызывает?» «Иду», — вздохнул Даунинг. Коридор он одолел подчеркнуто не спеша. Просто не хотелось суетиться, уподобляясь Крокету или вечно потеющему Холтофу. Снисходительно улыбаясь своему мальчишеству, Джек постучался и вошел в кабинет резидента. Фултон, в отличие от Келли, не глядел в потолок, а сутулился над кипой бумаг. Глянув из-под лобья на вошедшего, он махнул в сторону кресла и снова уткнул нос в папку, словно обнюхивая документы. Не поднимая головы, Роберт сказал: «Привет, Джек, давно не виделись». «Да», — протянул Даунинг, «но я все это нескончаемое время ждал встречи с вами, шеф, и вот сбылось». Фултон вскинулся над папкой, ошалело глядя на Джека. На счет три он оценил юмор и захихикал, с треском захлопывая папку. «Терпеть не могу весь этот канцелярский навоз», — энергично сказал резидент. «Вот приходится разгребать, чтобы вовсе не завалило. Слушай, Джек», — покопавшись в зыбко трясшейся бумажной куче, он вытянул тонкую папочку. «Вопросов по твоей работе у меня нет, кроме... Вот операция «Next». Очень все необычно, просто в высшей степени. Этот Мика...» «Миха», — поправил его Даунинг. «Да-да, Миха. Он что, в самом деле предсказывает будущее?» «Если верить фактам...» — Джек упер руки в колени. «Миха просто его знает. Невозможно было угадать, сколько мест в парламенте займет партия Вильсона, но он назвал точное число за 4 дня до выборов». «Да, я читал», — задумчиво проговорил Фултон, пальцами барабаня по подбородку. «Число ядерных зарядов Израиля и все такое прочее. Маловато фактов, согласись, чтобы утверждать, будто бы места для совпадения не осталось. Зато тумана хватает». «Могу еще подпустить», — усмехнулся Даунинг. «У меня такое ощущение, что генерала Калугина сдал именно Миха. Генерал, узнав об этом, примчался за сатисфакцией и схлопотал пулю». Резидент скривил губы. «Знаешь, Джек, все больше народу в ЦРУ приходит к выводу, что мы, похоже, потеряли еще одного ценного агента в генеральском звании. Бурбона». «Полякова?» — вытаращился гражданский помощник военного атташе. «Но...» — он задумался. «А впрочем, почему бы и нет?» Фултон кивнул. «Один пожилой аналитик, служивший еще при Далласе, уверен, что КГБ схватило Бурбона осенью и с тех пор гнало через него Дезу. Когда фильтруешь все эти секретные сведения, Надо иметь острый нюх, чтобы заметить подозрительные мелочи. И я согласен с тем стариком. Русские всегда работают очень тщательно. И уж если они допустили небрежность, то это не случайное упущение, понимаешь?» «Ага», — протянул Даунинг. «Ага. В КГБ решили дать нам понять, что Поляков под колпаком. Следовательно, и все предыдущие секреты, переданные им, тоже сомнительны». «Именно», — щелкнул пальцами Роберт. «И еще», — он открыл папочку. «Я нашел тут отчет агента Виндиго. Он сообщает и фамилию, и адрес Михи. Вы верите ему?» «Ему-то я верю», — ответил Джек, сохраняя на лице выражение безмятежности. «Но я не верю, что он нашел Миху». «А почему?» «Хочу, знаешь ли, сверить с твоими собственные ощущения». «Почему?» — задумался Даунинг и пожал плечами. «Да слишком уж просто все. КГБ искало Миху 4 месяца с нулевым результатом, а наш агент пришел и вытащил кролика из шляпы. Неужто русские не расшерстили все тамошние клиники?» Фултон звучно щелкнул пальцами. «Вот и я рассуждал похожим образом», — оживился он. «А сейчас сомневаться стал. Знаешь, как бывает порой, любитель, неумеха и неуч с легкостью обыгрывает профи. Просто потому, что спецы, вот как мы с тобой, играют по правилам, а любители их не знают. И они затевают свою игру, даже не догадываясь, что победить в ней невозможно. Поступают странно, непонятно для нас, совершенно непредсказуемо и одерживают победу. А не тот ли это случай? Да, КГБ — это мощная система. Что перед ней шайка малолетних хулиганов? Но, Джек, вспомни свое собственное детство. Ребенок видит то, что взрослому не дано. Он придает важность пустякам, на которые мы даже не обратим внимания. Недостаток ли детства? Или преимущество? Вы полагаете, что КГБ могло проглядеть Миху? Вполне. Если верить Виндиго, это обычный фельдшер. Да и не в этом же дело. Миха мог оказаться студентом, молодым рабочим или даже учеником старших классов, неважно. Кто он, неважно. Что он, вот в чем вопрос. Действительно ли Миха владеет даром заглядывать в будущее? Или мы столкнулись с удивительной цепочкой совпадений? Расскажу одну историю. Фултон крутнулся в кресле, играя с карандашом. Однажды некая компания, гнавшая виски, затеяла оригинальную рекламу. В бутылке из-под своей продукции напихали записки, якобы от жертв кораблекрушения. Очень трогательно начеркали все эти «спасите», «помогите» и даже координаты указали. Бутылки с рекламы выплескивало на берег. Отдыхающие или рыбаки оценили ловкий ход, но вот нашелся один наивный, который всерьез принял торгашеский прием за зов о помощи. Он снарядил шхуну и отправился к острову, указанному в рекламе. А там действительно нашлись люди с корабля, разбившегося о скалы. Разумеется, никаких записок они в море не бросали, но сколько счастья было, когда наш мистер Наивность спас их! Вот такое совпадение. Тоже вариант, — сказал Даунинг, поразмыслив. — Что вы предлагаете? — Свяжись с Виндиго, — деловито заговорил Фултон. — Пусть выходит на Миху. Попробуем его завербовать. Только забудь о ЦРУ и вообще о Штатах. Надо заинтересовать Миху в сотрудничестве с могущественной международной организацией, ну, скажем, благотворительного толка. Или придумай что-нибудь более возвышенное. Если Миха из идеалистов, вроде наших леваков, он клюнет. Если же он хоть наполовину материалист, то щедрая, очень щедрая плата в долларах ему точно не помешает. Пятница, 4 апреля 1975 года. День. Московская область. Завидово. Кортеж нарушил правило, установленное самим Сусловым. Не превышать дозволенной скорости. Два ЗИЛа, прикрытые Волгами, неслись куда быстрее, скользя по шоссе стремительными черными тенями. От Старой площади до Завидова домчались за час с минутами. Грунтовку, уводившую в лес, подморозило за ночь, так что тонуть в грязи, как опасался главный идеолог, не пришлось. «Приехали, Михаил Андреевич», — бодро сказал Мартьянов. «Успели». Брежневский лимузин уже припарковывался возле охотничьего домика, но больше гостей, желающих пострелять с генеральным, не было. «И не будет», — усмехнулся Михаил Андреевич, выбираясь из машины. В кирзовых сапогах, одетый для леса, он был почти неузнаваем. На крыльцо как раз вышел Брежнев и обрадовался. «О, кого я вижу! Неужто на охоту?» «Оружие дашь?» — заулыбался Суслов. «Обижаешь, Михаил Андреевич! Найдем!» Придерживая в кармане бутылку из-под оксамита, Суслов прошел в домик. Там уже вовсю хозяйничали Медведев с Федотовым, набивая дипломаты с недью и коньяком. Трое прикрепленных, как полагалось называть телохранителей, маячили неподалеку. Скинув куртку, Леонид Ильич остался в Олимпийке, выглядя непривычно, по-домашнему. «Помнится, Михаил Андреевич, ты как-то раз сюда выбрался», — сказал он, хохотнув. «Вышел из машины, потоптался, повел носом, сыр, — сказал, — и обратно укатил». «Времена меняются, Леня», — добродушно посмеялся главный идеолог. «Зато ты ни одной пятницы не пропускаешь». «Только тут и отдыхаю, Михаил Андреевич», — вздохнул Брежнев, присаживаясь на лавку. «Тяжко». Суслов молча достал бутылку и бережно налил в стакан. «Выпей, Леня», — сказал он серьезно. «На вкус вода водой, а на деле эликсир жизни. Мне его один старец привез после Нового года. Пещера есть такая, и он один знает дорогу к ней. В той пещере источник не бьет, капает. Вот так за полгода пол-литра и набирается». «Ишь ты!» — проворчал Брежнев, насупливая пышные брови. «И что, помогает?» «Леня!» — улыбнулся Суслов снисходительно. «У меня сейчас давление, как у молодого, 120 на 80. Я своим больным глазом стал видеть лучше, чем когда-то здоровым. Пей!» «И я выпью». «Да пью». Тут еще осталось на пару глотков. Запрокинув голову, Михаил Андреевич выпил остатки, словив языком последнюю каплю из горлышка. «Ну-ну». Генсек выхлебал стакан и поморщился. «Вода как вода. Чего-то не действует твой эликсир». «Подождать надо», — авторитетно заявил Суслов. Тут в дверях затопали, и внутрь заглянул однорукий Федоров, личный егерь Брежнева. «Здрасте, Леонид Ильич», — пробасил он. «Ох, извиняйте, Михаил Андреевич, не признал». «Я ж тут впервые», — улыбнулся человек без футляра. «Ну, сколько там кабанов?» — нетерпеливо поднялся генеральный. «Много», — махнул егерь здоровой рукой. «И на пальцах не пересчитать. И не на моих. Хо-хо». «Веди тогда», — отрывисто велел Брежнев, натягивая куртку. «Пошли, Михаил Андреевич. Узнаешь, как мяско достается». Три «Волги» во дворе дожидались охотников. Адъютанты грузили в багажнике дипломаты с выпивкой и закуской. А командир охотхозяйства Колодяжный следил за всем сразу, чтоб никто не ушел обиженным. Федоров догнал Суслова и протянул ему карабин с оптическим прицелом. «Держите, Михаил Андреевич. Хорошо бьет. И целкость что надо. Я слыхал, вы партизан на Кавказе собирали. Стало быть, знаете, где тут дуло». «Разберусь», — ответил человек без галош со смешком и сам удивился. В душе разворачивался нехилый азарт. Только бы не сплоховать. «С почином!» — протянул руку Колодяжный. «Спасибо, Иван Константинович», — пожал ее Суслов. «Куда мне?» «А, садитесь с Сергеичем», — сообразил генерал-майор. «Он тутошные места знает лучше всякого зверья». Михаил Андреевич пролез на заднее сиденье «Волги», затащив карабин. Егерь устроился впереди рядом с водителем. «Поехали!» Машины зарычали двигателями и тронулись, петляя между громадных елей. «Леса тут заповедные», — сказал, оборачиваясь, Федоров. «Как в сказке. А воздух какой, не надышишься. А уж грибы пойдут, замучаешься корзины таскать. Вон, вон, глядите, лось!» Суслов высмотрел лишь высокую бурую тень, мелькнувшую среди зарослей, но и это для городского жителя равнялось открытию. «Михаил Сергеевич, а куда мне идти потом? Ну, на эту вашу точку или как ее?» «На охотничью вышку, Михаил Андреевич». «На 101-ю двинете, с Леонидом Ильичем вместе. Его вышка». Заехав в самую глухомань, машины остановились. В наступившей тишине пичуги не подавали признаков жизни. Молчали, как партизаны, но постепенно возвращались к обычной своей хлопотливой лесной жизни. Вновь зачирикали, засвиристели, затенькали. «Выходим». «Все, Михаил Андреевич», — возбужденно заговорил Брежнев, — «отсюда пешочком. Да здесь недалеко, 200 метров. «Доберусь как-нибудь», — хмыкнул Суслов, вешая ружье на плечо. «Узковато плечико, сползать будет ремень». Сапоги пригодились. Под ногами хлюпало и чавкало. Пригрело солнышко, и разжидила земелька. Снега еще лежат, но осевшие, льдистые, талой водой исходят. Где сплошь ели да сосны, там снег дольше не растает, а дубки с березами сквозят на солнце. Тени почти не дают, вот под ними первая трава и взойдет. «Скоро совсем весной запахнет», — проговорил генеральный. «На Украине все цветет уже, а тут не везде лед сошел». «Так разве ж на югах поохотишься?» — фыркнул Федоров. «Там и негде, все пораспахали. Вот где приволье, туточки!» «Это да!» С удовольствием согласился Брежнев и, повернувшись к Михаилу Андреевичу, заговорил очень искренне, как можно лишь наедине с собой. «Я здесь оживаю будто. Если б не завидово, сдох бы уже. Москва, долг, меня тут отпускает. Надышусь так, что шатает, и думаю, вот на всю неделю хватит. Куда там?» Еле дожидаюсь пятницу, чтобы опять сюда. Но долго тоже нельзя. Не хочу привыкать, а то мой единственный праздник превратится в будень. Федоров приблизился, и генеральный смолк. «Близко уже», — сказал егерь, чуть задыхаясь. «Вон за тем перелеском». «А следов? Один кабан так вообще. Вот уж вправду. Вепрь!» «Я смотрю», — прищурился Суслов. «Вам и одной руки хватает. Справляетесь?» «Да только так», — осклабился Федоров. «Я и кашу, и на мотике рассекаю. А стрелять из ружья когда еще наловчился?» «Пришли». Вышка 101 поднимала помост всего на 2 с лишним метра. Поднявшись, Суслов кое-как зарядил карабин, припоминая давние навыки, и осмотрелся. В секторе, который достался ему, тянулась большая поляна. Не успели охотники занять вышку, как затрещали кусты, и показалась округлая щетинистая туша. «Свинья!» — выдохнул Брежнев. «Не трогай! Кабана жди! Вон, видишь, земля разрыта! Секач постарался!» «Жду!» — бросил Михаил Андреевич, испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие от эволюции, пущенной вспять. Натура его стремительно дичала, возвращая к первобытным временам. И слух, и зрение, и даже нюх все обострилось до предела. Сердце не подводило, часто качая кровь, а на языке словно пятак лежал. Металлический привкус опасности. Похрюков, свинья рылом взрыла прошлогоднюю листву, выискивая корневище. Зачавкала, довольно похрюкивая. Следом за товаркой вышла еще парочка упитанных хрюшек. Время шло, свежий воздух вливался в легкие, звери с птахами привыкли к охотникам, а у тех азарт не остывал, приправляя жизнь остротой ощущений. Михаил Андреевич облизал сухие губы, обтер потную ладонь о штанину. Где же добыча? И тут, словно соткавшись из теней, возник кабан. Огромный секач с клыками в ладонь. Темная с проседью щетина покрывала тушу. Чудовищный ком тугих мышц. Басисто хрюкнув, вепрь развернулся, чтобы посмотреть в наветренную сторону. Шея у бестии отсутствовала напрочь. Суслов и сам не понял, когда он успел стянуть с плеча карабин, взвести и вскинуть. Резкий выстрел спугнул маток. У них даже ноги подкосились. А пуля ударила секача в левую лопатку. Но не убила и даже не повалила. «Рано, рано стрельнул!» Вздрагивавшим голосом просипел Брежнев. «Ничего». Вепрь развернулся, качнувшись, и бешеным колобком рванул прямо к вышке, злобно визжа в низкой тональности, почти рыча. Выстрел Брежнева был точен, и последние 5 метров секач несся уже мертвым, уходя в перекат. «Все!» — вырвалось у Леонида Ильича. Сдерживая бурное дыхание, он вскинул ружье. «Готов! Как мы его, а? Ухайдокали в 4 руки!» «Отличный выстрел!» — поддакнул Федоров. «На повал!» Спускаясь с вышки, Суслов и сам удивился. Взбодрила его охота. И ни одной мысли о том, что осталось за лесом, в Москве и до самых до окраин. «А помог твой эликсир!» В изумлении, задрав пышные брови, сказал Брежнев. «Это надо же, а! Ты не представляешь себе, Михаил Андреевич, каково это! Ложишься усталый, разбитый, а заснуть никак. Опять глотаешь это проклятущее лекарство и как в черный колодец. А встанешь и жизни не рад. Разваливаешься на ходу. Говорить нормально, и то не в силах. И муть это, муть в голове. Порой весь день мучаюсь, не соображаю ничего. Как в чаду весь. а под вечер снова в черноту. А тут, — он повертел головой, — живой? Ах ты! Михаил Андреевич вздохнул с облегчением, хоть не зря эликсир израсходовал. — Только одно условие, — постражил он, — никаких лекарств, — так старец говорил. — Ну, это я тебе могу обещать, — засмеялся генеральный. — Да хоть всю аптечку в унитаз. — Пошли-ка перекусим, Михаил Сергеевич. На месте стоянки уже готов был импровизированный пир. Брежнев достал припасенные гостинцы и передал Федорову. — Вот тебе четвертинку и конфеты хозяйке и ребятишкам. — Спасибо, Леонид Ильич. — Да чего там, Володя? Медведев умело разлил коньяк по серебряным стопочкам, а Суслову плеснул глоток хванчкары. — Ну, будем, — бодро сказал Брежнев и опрокинул стопку. Охотничьи колбаски подогревались тут же на аккуратном костерке. Михаил Андреевич выцедил вино и ухватил вилкой копченость. — Хорошо. Он зажмурился, даже впитывая кожей лица весеннее солнце. — Здесь, наверное, даже зимой хорошо. Тихо, только в соснах ветер путается, шуршит хвои, шишки роняет. Летом и вовсе чудно. Зелень, цветы, шмели. Птицы поют, жизнь бурлит. Зато осенью тут здорово думается. — Михаил Андреевич, — заговорил Брежнев, подходя, — признайся, чего ж ты со своим эликсиром расчудесным расстался? — А стыдно стало, — улыбнулся Суслов. — Я и так двойную дозу выпил, с меня довольно. — Вот я с тобой и поделился по-соседски. Кабинет это рядом. У меня второй, а у тебя первый. Генсек засмеялся, радуясь воскрешению из полуживых, еще не веря, что это надолго. — Вспомнил сейчас, — заговорил он, улыбаясь, — как я однажды сказал о тебе. Уже и не помню, кому. Этот человек боится только сырости. А теперь, похоже, тебе и дождливая погода не страшна. — Пугаюсь еще по старой памяти, — усмехнулся человек без галош и посерьезнел. — Дело есть к тебе, Леня. Важное. Когда лучше подойти? — А чего откладывать? Вон, пошли присядем. Присели они на поваленное обкорнанное дерево, выбеленное дождями. Оглянувшись, Михаил Андреевич начал с вопроса. — Тебе Пельша ничего не докладывал по Настрому? — Было что-то на днях, — нахмурился Брежнев, вспоминая. — Только я не все понял и не слишком поверил. Суслов не спеша обстоятельно рассказал почти обо всем, что узнал сам, а для большей убедительности передал соседу по кабинетам распечатки. Брежнев углубился в чтение, шевеля губами, оторвался и серьезно сказал. — Хорошо, что ты меня этой живой водой напоил. Я теперь во что угодно поверить могу. Вот читаю, как этот негритос погонит нас года через два, а удивление — 0,00. Нельзя нам оттуда уходить, Леня, никак нельзя. Озабоченно покачал головой Суслов. С Африканского рога и Красное море — вот оно. И океан Индийский, и Персидский залив. Да полуафрики, считай. А Сиаду Барре надо срочно искать замену. Послушного, покладистого аборигена, чтоб не выпендривался, а делал, что мы велим. Это же не наши методы. С ехидцей прищурился генеральный. У меня, Леня, не только сердце омолодилось, но, наверное, и мозги, серьезно сказал человек без галош. Я думать стал без оглядки, а свою картотеку приказал на чердак снести. Михаил Андреевич, — заговорил Брежнев, качая головой, — коли уж мы тут с тобой разоткровенничались, скажу честно, слышать не мог твоей речи, ни единой собственной мысли. Все тысячу раз сказано-пересказано, а ты в 1001. Ты только не обижайся. — Леня, — кротко сказал Суслов, — некогда мне обижаться. Я новую жизнь начал. Сколько мне там осталось, не знаю, а только это будет моя жизнь. Без подсказок и цитат. — Правильно. За это надо выпить. — Володя? Медведев подскочил и подлил с двух рук. Брежневу — двин, Суслову — хванчкару. Два стаканчика сошлись, мешая капли. — За новую жизнь!